Четверг. Не была на балу. Замучила меня такая сильная мигрень, что не помогли никакие порошки. А сегодня тени под глазами и выгляжу как старуха. Как обычно, после лекарств плохо спала. В усталости, однако, есть и хорошая сторона. Именно в этом состоянии все события, все угрожающие тебе опасности, весь внешний мир, вообще все не кажется таким важным, и ко всему относишься более безразлично. Я решила весь день провести дома, не снимая халата. К 5 часам пригласила нескольких человек, в том числе То-То. Мы просидели до 7 часов, и гости мне показались такими скучными. Разговоры с ними были такими банальными и обывательскими, что после их ухода я почувствовала настоящее облегчение. Собственно говоря, не знаю, что меня привлекает в То-То. Странно, что я еще поддерживаю с ним отношения. Видно, чтобы эта гусыня, мушка Сброевская, не вообразила, что То-То бросил меня из-за нее. На самом деле, это было бы мне совершенно безразлично. Яцек пришел на ужин. Он выглядел веселее и дал мне понять, что его личные дела могут принять более благоприятный оборот. Был со мной исключительно нежен. Он действительно тот единственный человек, которого я могу любить. Даже сказала ему об этом. Он был так растроган, как тогда, когда я согласилась стать его женой.